Арби Продакшн, Минпромторг России, Ростех, Калашников концерн, ПСБ, ИВИ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют. На бумаге создается карандашный чертеж ручного автоматического огнестрельного оружия. Параллельно возникают эпизоды военного времени. Солдат уходит по железнодорожному пути. Мужчина в военной форме и женщина прощаются. По заснеженному полю двигаются танки. Рядом пехота с оружием наперевес. В штабе разговаривают штатские военные. Солдат с перевязанной рукой сидит на лавочке у железнодорожной станции с вывеской «Матай. Казахская железная дорога». На станке вытачивают детали. Титры. Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смолянинов, Анатолий Лаботский, Валерий Баринов, Сергей Газаров, Виталий Хаев, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков. В фильме «Калашников». Авторы сценария Анатолий Кусов, Сергей Бодров, Алексей Бородачев. Лето. Хутор окружен высокими деревьями. Деревянная изба и несколько построек обнесены штакетником. С поля возвращается мужчина, ведет под усцы лошадь. Рядом бегут ребятишки. Во дворе пацан лет 10 возится у верстака. Заметив входящих, прячет железку в дровах. Титры. Художники Евгений Качанов, Алексей Камышов. Композитор Сергей Штерн. Звукорежиссер Анатолий Белозеров. Операторы Максим Шинкаренко, Леван Капанадзе. Продюсеры Константин Буслов, Сергей Бодров. Режиссер Константин Буслов. Ближе! 1941 год. Танковая атака советских войск. Артиллеристы противника спешно заряжают свое орудие. Танкисты заметили их. Танк останавливается. Наводчик прицеливается, из дула вылетает снаряд. Командир смотрит в телескопический прицел. Снаряд попал в цель. Другой расчет заряжает орудие. Немцы стреляют. Снаряд попадает в бок танка. Оглушенный командир падает. Приходит в себя, морщится, трогает голову под шлемом. На руке кровь. Командир поднимается и припадает к смотровой щели. Он поворачивает прицел, осматривая территорию вокруг. Сзади танк догоняют пехотинцы. Замечает немецкий расчет, заряжающий свое орудие. Водитель разворачивает танк. Левая сторона танка объята пламенем. Он оглядывается. Заряжающий лежит неподвижно. Командир пробует зарядить. Не получается. Он опять смотрит через щель на суетящихся немцев. Пылающий танк несется прямо на орудие противника. Немецкий расчет разбегается. Танк наезжает на орудие и давит его. Хутор. Белокурый мальчик лежит навзничь с закрытыми глазами на дощатом столе посередине избы. На нем длинная белая рубашонка. Вся семья, папа, мама, четыре брата и сестра грустно смотрят на него. Молодой человек, командир танка, лежит навзничь на кровати. Открывает глаза, над ним качается абажур с лампой. Он медленно поворачивает голову. Рядом боец с перевязанной головой. Врачи за занавеской оперируют больного. Передвижной госпиталь. Брезентовые стены. На веревке сушатся бинты. Все кровати заполнены. Входит доктор. Идет к танкисту. Очнулся. Вижу. Молодец, танкист. Тихо. Ложись. Гапонин? Все хорошо. Ребята, мы здесь. Все хорошо. Старший лейтенант Гапонин. Между кроватью идет военный с бумагами в руке. В центре палатки стоит буржуйка. Боец подкладывает дрова. Грузовик едет по заснеженной дороге. Слева поле и лес. Справа деревянные дома, линия электропередач. Тут и там расставлены противотанковые ежи. В кузове грузовика сидят раненые. На них ватники, шапки-ушанки. Навстречу строем идут бойцы в шинелях со скатками и автоматами. Их сопровождает конный военный. Грузовик останавливается. Конный заглядывает в кабину. Здорово, лейтенант! Где 12-я стрелковая? Полдня ищем. Да черт его сейчас разберешь, товарищ капитан. Наступление же началось. Парни, 12-ю стрелковую дивизию ищем. Не знаю. Лейтенант, ты повнимательней там. А то в тылу еще немцев дохрена. Понял, товарищ капитан. Лейтенант захлопывает дверцу, грузовик двигается дальше. Грузовик буксует в грязи. Раненые толкают его. Натяжку! Товарищ, что? Давай! Натяжечку держи! Пошел, пошел! Давай! Да нет! Все! Лейтенант расстроенный идет к кабине. Твою мать! Танкист оглядывается, всматривается в перелесок. Подтаявший снег образовал большие лужи на дороге. Придерживая раненую руку, танкист идет к лейтенанту. Вон деревня. Может, лошадь есть? Лейтенант задумчиво оглядывается. Выбросив папиросу, идет к кабине. Берет автомат. На деревню вернемся. Скоро будем. Подходит к танкисту. Звать как? Старший сержант Калашников. А имя есть? Михаил. Со мной пойдешь. Они идут по лужам по проезжей дороге. Сворачивают на снежную тропу к деревне. Михаил идет позади. А чё, автомат сотрю новый? Да. Только выдали. Говорят, скоро такое у каждого, за место винтовки будет. Это как раз хорошо. И как, справно бьет? Чё? Бьет! Справно? Черт его знает. Отправят на передовую, там и поглядим. Они подошли к окраине деревни. Останавливаются. Лейтенант с тревогой присматривается к пустынным дворам. Ты вот что, танкист. Дистанцию держи от меня. Лейтенант достает из кобуры пистолет. Ну и в случае чего? Лейтенант отдает пистолет Михаилу и решительно шагает к домам. Танкист разглядывает оружие и идет следом. Они подошли ко двору, в котором стоит лошадь. Лейтенант, сняв с плеча автомат, направляется к дому. Михаил прислонился к столбу, наблюдает. Лейтенант оглядывается и радостно машет ему рукой. Двери открылись, из дома вывалились два пьяных немецких солдата. Лейтенант наставил на них автомат. Йохан! Йохан! Высунувшийся из сарая Йоган спрятался обратно. Лейтенант расстреливает немцев, они падают. Автомат лейтенанта заело. Йоган стреляет в него из винтовки. Пока немец перезаряжает ее, Михаил стреляет в него из пистолета. Бежит к лейтенанту. Чего? Автомат. Проверку не прошел. Заклинил на самом интересном месте. Из окна на них смотрят дед с белой окладистой бородой. По заснеженной дороге дед ведет под уздцы лошадь, запряженную в сани. Раненый лейтенант лежит, а рядом сидит Михаил и разбирает автомат лейтенанта на части. Вода попала. Подморозило сегодня. Вот и смерзлись патроны. А пружинка-то слабая. Не хватило силы их подать. Недоработаны. Изобретатели. Ты, значит, разбираешься, что ли? Да, я вроде как тоже изобретатель. Вроде в огороде. Ты что изобретаешь? Да разное. Так не упомнишь. Давай из последнего. Из последнего? Сушилка для портянок на костровом дыму. Сушилка, мать ее. Трепло ты, танкист. Лошадь впрягли в грузовик. Сзади его толкают раненые. Дед тянет лошадь вперед, и грузовик выбирается из ямы. Раненые помогают друг другу залезть в кузов. Грузовик едет по дороге. Михаил задумчиво смотрит вдаль. Здрасте, дорогие мои. Мама, сестренка, сестренкины детки, еще бабка Шура, тетка Татьяна и все односельчане, кому не безразлична судьба гвардии старшего сержанта Калашникова. Отписываю вам, что танк мой был подбит в бою, расчет героически погиб, а я счастливым случаем остался жив, получив ранение в плечо. И вот с этого самого момента нахожусь я в госпитале на лечении. Так как рана моя тянется плохо, наш доктор Павел Иванович выписал мне отпуск и велел ехать домой до полного выздоровления. В таких обстоятельствах начинаю движение в вашу сторону. Михаил. Елец, 1942 год. Железнодорожная станция. Михаил с рукой на перевязи и вещмешком на плече идет к поезду. Люди спешат к своим вагонам. У входа в вагон большая толпа. Михаил встает в очередь на посадку. Из соседнего вагона выглядывает офицер. Раненый еще есть? Ты с рукой, давай сюда. Михаил пробирается сквозь толпу и залезает в вагон. Паровоз окутывается дымом, поезд отъезжает. В вагоне все места заняты ранеными военными. Гармонист сидит в проходе. Многие курят. Михаил осторожно идет по вагону, выискивая свободное место. Боец посмотрел на него, подвинулся. Паровоз не спеша тащит вагоны по одноколейке временного моста. Далеко у тебя дом, сержант? Напротив сидит военный без рук. Соседи, я с Казахстана. Я там работал. Может, знаете, станция Матаев. Матаев. Это еще до войны. Паровозное депо. Правда, меня выперли оттуда. За что? Да мастерил штуки разные. И... В общем, начальству не понравилось. И... Какие штуки-то? Самострелы, дробовики. Страсть у меня к этому с детства. Я вот сейчас над автоматом думаю. Автомат. Ну, автоматический пистолет, пулемет. Михаил достает из вещмешка тетрадь, перелистывает. На страницах схемы и чертежи. Вот. Рисунок автомата, надпись «Пистолет-автомат», вид справа. Ха, тебя сейчас точно бы не выперли. Наоборот, вот, мол, товарищ старший сержант, изобретайте на здоровье. В нашей родине твои изобретения сейчас... Соседи с интересом листают тетрадь. Михаил задумывается. Ночь. Пассажиры спят, сидя на местах. Проводник идет по вагону и тушит свечи в лампах, висящих в проходе. Рассвет. Поезд, окутанный дымом от паровоза, продолжает свой путь. Алтай. Маленький Миша увлеченно мастерит. К деревянному бруску привязывает веревкой железную трубку. Напильником делает надрез в трубе. Засыпает в трубку порох из холщового мешочка. Заглядывает одним глазом в отверстие. Засыпает дробинки. Вставляет войлочный пыш. Забивает его палочкой в трубку. Привязывает к трубке около надреза 4 спички. Прицеливается. Поезд подъезжает к станции. По перрону носильщик везет вещи. Идет мужчина в костюме. Станция Матай. Михаил решительно вскакивает и спешно двигается к выходу. Жан! Куда он? Михаил на ходу соскакивает с подножки и направляется к вокзалу. По перрону идут люди с вещами, едет безногий инвалид, мужчина ведет верблюда. Вывеска: станция Матай, казахская железная дорога. Мам, ты прости меня, шалопая. Не случится пока наша встреча. Ехал к вам, да не доехал. Страсть как по всем соскучился. Реветь хочется. Знаю, что тяжело тебе одной без отца, но кто я буду перед вами такой, если сам себя уважать перестану? Кланяюсь в ноги. Ваш Михаил. Паровозное депо. А где Павел Андрей? Рядом с паровозами стоят ремонтные верстаки. Павел Андрей! Что такое? Старший сержант Калашников в отпуске по ранению. Калашников. Что-то знакомая фамилия. Я тебя знаю? Я работал у вас в 38-м. Ремонт паровых котлов. Все ясно. Кувалды держать можешь? Нет. Но отдыхай. Я тебя прошу, мало времени. Ну нет у меня его. Павел Андрей, отдыхай, я тебе сказал. Нет у меня для тебя. Михаил растерянно смотрит вслед Кротову. Кротов в кабинете. Да. Почему отгрузка не производится? Да где я тебе возьму эти чертовы клапана? Или что, жалобу на тебя писать? Вот это да. Хорошо. Очень буду ждать. Бывает. Кротов повесил телефонную трубку. Достает из ящика стола сверток с кусочками сахара. Кладет сахар в стакан с чаем. Я пока в госпитале лежал, все думал. Положение на фронте сейчас непростое. Немец хорошо вооружен, а мы, если так мягко сказать, сильно ему в этом уступаем. Красной армии для победы нужен хороший автомат. И у меня на этот счет есть кое-какие идеи. Неужели? Да. Вот что, если нам взять и здесь прямо в депо изобрести этот автомат, а? Автомат, говоришь? Изобрести. Mm-hmm. Вот прямо здесь. Я ведь тебя вспомнил, Калашников. Это ж ты мастерил свой самопал на рабочем месте, а? Так точно, я. А ты знаешь, дружочек, что было потом, когда твой хренов самопал нашли у меня в цеху. 2 дня из меня следователь душу вынимал. Кто? Кто позволил? С какой целью? Кто допустил? Я тогда на 5 килограмм похудел на этой нервотрепке. Хорошо, твоя берданка тогда стрелять не умела. А то как пить дать? Срок хватанул бы. Да стрелять-то она еще как умела. Вот такую чугунину на вылет. Я просто тогда затвор модернизировал, снял, а поставить не успел. Ну и хорошо. А за следователя примите мои извинения. Что насчет автомата? Кротов злится. Может, рискнем? А? Знаешь что, изобретатель? Вали нахрен отсюда. У Михаила на лице удивление сменяется злостью и обидой. Он решительно уходит. Ясный летний день. Михаил понуро сидит на лавочке у входа в билетный зал вокзала. Жизнь вокзала идет своим чередом. Один за другим подъезжают поезда. Недалеко от Михаила стоят в ожидании 2 военных. К ним подходит 3-й. Товарищ лейтенант, Машина для подполковника Басарова подана. Какой маршрут следования? Давай его сначала в комендатуру, потом он сам тебе все скажет. Есть! Михаил встрепенулся, вскакивает с лавочки. Подходит к долговязому караульному. Слушай, а что это? Важная птица прилетела? Важная, важная. С утра на разводе сказали, какой-то проверяющий из Алматы. То ли Хасанов, то ли Басаров. Ты, значит, с фронту? Как там? Жарко? Как печь. Михаил побежал к вагону, из которого выгружается приехавший подполковник. Товарищ подполковник. Солдат берет вещи. Товарищ подполковник, старший сержант Калашников, решите обратиться. Как тебя сюда занесло, танкист? А я в отпуске по ранению. Мне бы с вами переговорить, товарищ подполковник. Говори, сержант, только быстро, я спешу. А? Идут значит, вдоль поезда. В общем, есть у меня здесь внутри уверенность. Не то. Я с 38-го года в армии. Первых дней войны на фронте. 4 подбитых танка. 8 уничтоженных противотанковых орудий. Мог бы, конечно, и больше, но вот просто рука. И вот там как получается? Нам же тоже иногда приходится и в атаку, и в рукопашку. И вот ежели немец на тебя бежит с автоматом, в котором 40 патронов, и он может выследить тебя их за несколько секунд, а ты его встречаешь с винтовкой, которую надо перезаряжать каждый день. Короче, сержант. А, да. В депо Михаил дает Кротову бумагу. В ней написано: «Уважаемый Павел Андреевич, прошу оказать содействие изобретателю Калашникову». Басаров. Настырный, значит, да? Кротов подошел к столу. Поднял трубку внутреннего телефона. Жигалова дай! Саныч, сейчас подойдет к тебе такой Калашников. Выдели ему там угол. Да. 100 верстак инструмент. Да, хорошо. Добро. Около окна стол, заваленный разными деталями. На стенах висят молотки, кувалды, гаечные ключи и другие инструменты. Михаил что-то мастерит. Подходит к верстаку. Осторожно пристроив раненую руку, рисует на большом листе ватмана чертеж своего автомата. Его лицо сосредоточено. Ночь. Михаил беспокойно спит на лавке около верстака. Кругом идут ремонтные работы, сыпятся искры от сварки. На столе среди инструментов стоит чайник, лежат тетрадь и часы. На верстаке горит лампа, которую он смастерил из консервной банки. Утро. Кротов идет по цеху. Нет у меня людей. Все. У меня каждый специалист на счету. Павел Андреевич, это дело государственной важности. А государственной? А вот это все, по-твоему, какой важности? Государственной. Ты что хочешь, мать твою, чтобы у меня паровозы встали, да? Не получишь ни одного человека и даже не проси. Все. Слушай, вообще, хочешь серьезно? Ну, какой из тебя изобретатель, Калашник, а? Ну, понятное же дело, пожалел тебя Басаров. Увидел парень с фронта, он с ранением. Подписал бумагу, чтобы поскорее отделаться. Не мешай работать, прошу тебя. Уйди. Михаил остановился. Зажав деталь в тиски, Михаил стучит по ней молотком. Пытается повернуть рычаг, но одной рукой не получается. Деталь падает. Подошли рабочие. Мы тут это, слыхали, что ты автомат изобретаешь, так? Ну. И тебе нужны специалисты, так? Да. Но Павел Андреевич сказал, что... Да, Андреевич, за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Женя. Женя пожал руку. Фрезеровщик. Дмитрий Кузьмич, токарь высшего разряда. Михаил всем пожимает руки. Матвеич, Володька, Саня. Дядь Миша. Возмужал, Мишка. Не против? Кузьмич нет. Рассматривает чертеж автомата. В общем, товарищ Калашников, все мы имеем сильное желание помочь тебе в твоем праведном деле. Вот так. А поточнее чертежи имеются? Да знаю, чертежник из меня никудышный. Значит, на глаз будем делать. И по месту Михаил погонять. Счастливо улыбается. Началась работа. Крутятся станки. Женя вытачивает деталь за деталью. Дмитрий Кузьмич ювелирно просверливает отверстия. Другие пилят, полируют, сваривают. Кузьмич удовлетворенно смотрит на изготовленную деталь. Протирает о рукав, вместе с Женей несут ее Михаилу. Втроем внимательно рассматривают со всех сторон. Кротов по-хозяйски идет по цеху. Около каждого станка кипит работа. Останавливается около Кузьмича, изучающего чертежи. Оборачивается на закуток Михаила. Тот приветственно поднимает здоровую руку. Женя и Михалыч изучают изготовленный ствол автомата. Другие рабочие закаляют металл, нагревают паяльной лампой и окунают в воду. Михаил спит на лавочке около верстака, укрывшись шинелью. Мама, ты представить себе не можешь, какие же здесь, на этой маленькой станции, живут большие человеки. Глыбы! Страшно подумать, что бы я делал без них. Если из моей безумной затеи и правда что-то получится, сразу поеду в Алма-Ату. Там обещали помочь. Извини, что без подробностей. Дело секретное, но очень даже важное. И для меня, и в первую очередь для всей нашей страны. Кланяюсь в ноги. Живите и здравствуйте. Ваш Михаил. Михаил решительно шагает по цеху. В его руке готовый автомат. Следом идут Женя, Кузьмич, Михалыч и другие. Рабочие цеха, завидев их, бросают свои дела и присоединяются. Кротов удивленно смотрит вслед. Они пришли на задний двор. Михаил дает автомат Жене. Жень, давай! Давай! У кирпичной стены стоит железная бочка. Женя прицеливается. Пуля, пробивая железо, выплескивает воду. Она хлещет изо всех отверстий. Отдав автомат, Женя рванул к бочке. Рабочие двинулись следом. Они перевернули бочку, вылив воду. Михаил остолбенело стоит, сжимая автомат здоровой рукой. На нем черный рабочий комбинезон. Левая рука покоится в вырезе. Женя достает из бочки пули. Все радостно улыбаются. Казахстан, Алма-Ата. Степные просторы пересекает автомобильная дорога. Оставляя клубы пыли, машина быстро движется в город. Грузовик подъезжает к зданию, скрытому за зеленью деревьев. Вот это. Михаил с вещмешком выходит из кабины. Спасибо. Вывеска «Военный комиссариат». Михаил в длинном брезентовом плаще поверх военной формы подходит к дежурному. Слушай, подполковник Басаров где сидит? Не знаю такого. Заместитель военком республики не знаешь? Подошел лейтенант. Здравия желаю. Мне к подполковнику Басарову. Подполковник Басаров на фронте. Как на фронте? Вот так. Погодите. А кто за него? А вы по какому вопросу? Государственной важности. Михаил достает из-под плаща автомат. Собрали. С товарищами. В депо. Свободно. Михаил широко улыбается. Лейтенант с искаженным лицом кивает вскочившему дежурному. Дай ты руку, больно! Ты... Да позвоните вы в Матай! Станция Матай! Начальник депо Кротов! Позвоните, он вас... Его закрыли в комнате. Эй! Эй! Через стеклянную перегородку Михаил видит, как караульный защелкивает замок и садится у двери. Подходит майор Лебедев. Что тут у вас за ЧП? Танкист, товарищ майор, с автоматом. Пытался прорваться к товарищу военкому, угрожал, обезоружили. Допросили? Пришли даже. Майор рассматривает автомат. Лейтенант и дежурный наблюдают за ним. Интересно. Спайка не заводская. Самопал. Я в комендатуру. Сегодня не вернусь. Завтра разберемся. Лебедев уходит, забрав автомат с собой. Он едет по городу на черном автомобиле МК. Езжай на гороху. Передает автомат водителю. Найдешь там такого Андрея Ивановича Казакова. Передашь ему это, скажешь, Лебедев просит сделать экспертизу. Понял. По выжженной солнцем степи несется мотоцикл с коляской. Военный инженер Казаков приезжает на испытательный полигон. Его приезд замечает испытатель Сейкенс, одетый в гражданское. Синяя безрукавка, светлая рубашка, кепка, широкие брюки. Идет навстречу. На полигоне вырыт небольшой брустверный окоп. В качестве насыпи навалены мешки с песком. Здравия желаю. Здравия желаю. Ну как? Второй номер неплохо, Андрей Иванович. Но все же кучность могла быть и лучше. Пойдем. Казаков достает из коляски мотоцикла сверток, разворачивает, достает автомат Михаила. Саикианс удивленно его рассматривает. Что за уродец? А черт его знает. Самоделка. Майор знакомый военкомовский передал. Смотри, любопытный механизм возврата не находишь? Видишь? Совсем другое решение. Хотите испытать? А почему нет? Они прошли в окоп на позицию. Сейкенс отстрелял и отдает автомат Казакову. Тот прицеливается. Оставив автомат на позиции, они идут к мишени. Разглядывают мишень, изрешеченную пулями. И кто тут у нас такой изобретатель? Это я думаю. В комиссариате. Че вы ржете? Ты на меня не сердись, сержант. Ну, на изобретателя ты не тянешь. У тебя на лбу 5 классов церковно-приходской написано. Деревенский? Ну, деревенский. Изобретатель! Смирно! Товарищ майор, за время его дежурства происшествия не случилось. Больно! Больно! Ну вот, цел и невредим ваш изобретатель. Казаков и Лебедев недобро глянули на дежурного. Упускайте, товарищ. Михаил вышел из своего заточения, встал перед офицерами. Фамилия? Калашников. Ну, свободен. Изобретатель Калашников. Забирай. Пойдем. В кабинете. Михаил ест тушенку из банки. Казаков ходит, Сейкенс сидит на диване. Ваша разработка любопытна, но нужно ее довести до ума. Улучшить кучность, облегчить конструкцию. Слышали что-нибудь о всесоюзных конкурсах оружейных конструкторов? Михаил продолжает жевать. Хотите, чтобы автомат запустили в производство, необходимо победить в таком конкурсе. Доработаем ваш образец и покажем генералу Курбаткину, командующему Среднеазиатским округом. Мужик он резкий, своенравный. Но если ваш автомат ему понравится, будет вам конкурс. Казаков сел на диван, переглянулся с Сейкенсом. Ну, что скажете? А что я могу сказать? Днем я думал, меня посадят. А теперь вы мне предлагаете улучшить кучность и облегчить конструкцию? Да. Да, черт возьми! Степь. Ночное небо над сопками постепенно светлеет. Наступает ясный солнечный день. На полигоне многолюдно. Михаил идет рядом с Казаковым, поправляя на ходу гимнастерку. По дороге едет черный автомобиль и автобус сопровождения. А вот и генерал. Михаил судорожно поправляет воротничок. Все, кто был на полигоне, в том числе и гражданские, выстроились в ряд. Из автомобиля вышел генерал-майор Курбаткин, командующий Среднеазиатским военным округом. Из сопровождающего автобуса вышли офицеры. Курбаткин махнул рукой, прервав доклад. Осматривает шеренгу. кто тут у нас Калашников? Михаил сделал шаг вперед. Генерал смерил его взглядом. Ну, показывай свое изобретение. Михаил взял со столика автомат, поднес генералу. Затвор. Так взводить. Патрон в стволе. Так одиночный. Так очередь. Сколько здесь патронов? В этом магазине 14. Так вставляется. Так достается. Ну, а предусмотрен еще магазин на 70 патронов, но он пока не готов. Ну, пошли. Они пошли в окоп. Генерал занял позицию, прицеливается. Все замерли в ожидании. Патроны. Михаил сидит рядом на корточках, жутко нервничая, порываясь помочь перезарядить. Генерал в бинокль рассматривает мишень. Она вся дырявая от пуль. Он отдает бинокль, поворачивается, уходит. Все ждут решения. Не реагируя на предложение, генерал идет к машине. Калашников! Михаил сорвался с места, бежит вдогонку. Что за внешний вид, сержант? Чего старая форма? Не успел, товарищ генерал-майор. Скажешь, генерал приказал выдать новое обмундирование. То конструктор, понимаешь, ходишь как... черти что. Так точно. Запомни, Калашников, ты туркестанский конструктор. На всесоюзный конкурс поедешь от нашего военного округа. Письмо тебе дам с личной рекомендацией. Смотри, Калашников, не подведи. Я в тебя верю. Михаил расплылся в счастливой улыбке. Генерал пошел к машине, а Михаил побежал к Казакову и Саикенцу. Скажи, Калашников, я в тебя верю. Поедешь, говорит, ты тут. Генерал посмотрел на друзей, усмехнулся. Не могу сказать, что раньше я как-то задумался над... Застолье. Я просил у природы. Про божественный, так сказать, дар. Откуда он берется, не знаю, но я точно знаю, этот дар есть. Он существует. И вот здесь передо мной сидит человек, которого Господь Бог поцеловал макушку. Михаил Тимофеевич, самородок ты наш. За твой будущий успех. За силу русского оружия. Все встали и чокаются алюминиевыми кружками. Михаил в поезде. На нем новая форма. Черные погоны с желтой лычкой старшего сержанта и значком танка. Простите, что давно не писал. Закружило меня, как снежинку. Летаю, летаю, а все, приземлиться никак не могу. Было и такое, что засобирался уже к вам, родные мои. Да только я сейчас сам себе не хозяин. Нет, конечно, мог бы и плюнуть, и рвануть к вам в объятия. Боюсь, уважение к себе растеряю окончательно. А оно мне сейчас ой как... Москва. Живите и здравствуйте. Ваш... 1943 год. Михаил бодро шагает по Красной площади, разглядывая все вокруг. На плече висит вещмешок, на боку полевой планшет. Часы на Спасской башне показывают 8 часов 50 минут. Он идет по мосту через Москву-реку. Его обгоняет всадник. Михаил выходит из здания главного артиллерийского управления в сопровождении капитана. Они подходят к автомобилю. Капитан заговаривает с водителем. Это же наш юрский полигон. Так точно. Сержанта подбросил. Есть. Михаил усаживается на заднее сиденье. Там спит молодой военный. Машина едет по дороге через сосновый лес. Майор проснулся, прикладывает к рту платок. Удивленно смотрит на Михаила. Михаил полез в вещмешок за хлебом. Показался ствол автомата. Так, это что у тебя? Покажи. Майор вытащил автомат, рассматривает. Твой? Мой. Тяжелый. На 120 грамм легче ППШ. 120 грамм. Достижение. ППШ вообще гиря. На полкило слабо? Михаил задумался. Без патронов? Без патронов. Если производство пустит твой, с меня бутылка армянского коньяку. А если мой, залезешь на стол, будешь кукарекать. Согласен? Согласен. Вы тоже изобретатель? Вроде того. Судаев Алексей. Калашников Михаил. Кукарекать, понял? Понял, понял. Хлеб есть еще? Да. Галутвин, Щуровский полигон, мастерские. Автомобиль останавливается на аккуратной аллее. Михаил выходит. Спасибо. Он идет к симпатичному розовому дому. Шешло. В кабинете. Прошу оказать содействие старшему сержанту Калашникову во всех вопросах, связанных с его конструкторской деятельностью. Полковник Глухов задумался. Без образования. Так точно, без. Не хочешь, значит, учиться? Как не хочу? Я хочу. То есть я готов. То есть если надо, то я готов. Пошли. Они идут по коридору. Учиться будешь прямо на полигоне. Поставим твое изобретение в общий конкурс. Рекомендация у тебя солидная. Заходи. Конструкторский отдел. Ну вот, здесь ты будешь работать. Капитан. В комнате в два ряда стоят кульманы, за которыми работают гражданские. Товарищ полковник, капитан Лютый Павлович. Познакомься. Старший инженер Лютый Василий Федорович. А это сержант Калашников. Талантливый изобретатель из Казахстана. Новый участник конкурса. Выделишь ему отдельную площадку. Ну и полное содействие по всем вопросам. Так точно. Дерзай. Сержант. Глухов ушел. Лютый протягивает Михаилу руку. Он пожимает ее. За ними наблюдает девушка-чертежник. Тут у нас мастерская Шпагина. Шпагина? А чего вы удивляетесь? Фронту нужен новый автомат, так что тут сейчас собраны все гении оружейной мысли. Тут Коровин, тут Рукавишников. Вот тут мастерская самого Василия Алексеевича Дегтярева. Того самого Дегтярева? Того самого. Подожди, это как получается? То есть мой автомат против их автоматов? Хоть так, сержант. Все по-взрослому. Входит в комнату. Стол, кульман, верстак, печь, дрова. Условия, как у всех. Стакарями напряженка, поэтому, говорится, в порядке общей очереди. Да, и раз уж вас ко мне прикрепили, вы мне, пожалуйста, предоставьте полный комплект чертежей вашего образца. Чертежей? Точно так. Вот чертежей нет. Значит, придется начертить. Чертить-то умеете. Михаил виновато замер. Ясно. Лютый смотрит на наручные часы. Давайте, располагайте пока. Я еще к вам загляну. Михаил осматривается. Верстак и все инструменты в идеальном порядке. Кульман готов к работе. В столовой. Повар разливает суп по алюминиевым мискам. Люди сидят за большими столами. Михаил ест, ни на кого не глядя. За соседним столом обедают девушки. Девушка из конструкторского отдела подходит к Михаилу. Приятного аппетита. Вы Калашников? Она садится напротив него на освободившееся место. Екатерина Моисеева. Лёдя просил помочь вам с чертежами. Я согласилась на дополнительную нагрузку. Но у меня одно условие. Не приставать. Чего? Завтра заканчиваю 8, вас половине 9 устроит? Устроит. Надеюсь, мы друг друга поняли. Она уходит. Он ошарашен. Продолжает есть. Щуровский полигон. По лесной дороге телега, запряженная белой лошадью, везет несколько человек. Майор Судаев и его команда спрыгивают с телеги. Михаил на позиции, наблюдает за испытаниями своего автомата. Эй, сержант! Здравия желаю, товарищ майор! Твой там тарахтит? Так точно, мой! Значит, мы за вами. На полигон на телеге подъезжает еще группа людей. А это кто? Это группа Дегтярева. А кто из них Дегтярев? Какой брат? Мэтр на отстрелы не ездит. Слушай, кажется, твою трещотку заклинило. Михаил побежал на позицию. Да, да. Входит Катя. Михаил лихорадочно убирает разбросанные железяки и инструменты. Здравствуйте. Пришла, как договаривались. Здравствуйте. Катя – худенькая брюнетка с короткой стрижкой каре. На ней простое платье цвета оливы средней длины, черный пиджак. Она кладет большой кожаный портфель на стол, открывает. Михаил принес ей свои чертежи, которые он рисовал от руки в Матае. Вопросительно смотрит на нее. Она рассматривает рисунки. Бросает жалостливый взгляд на парня, тяжело вздыхает. Идет к верстаку. Берет детали разобранного автомата. Несет к себе на стол. Михаил неловко переминается с ноги на ногу, наблюдает за ней. Она достает из портфеля штангенциркуль. Начинает измерять детали. Помаявшись, Михаил осторожно идет к двери. Катя бросает на него взгляд, улыбается. Нерешительно потоптавшись у двери, Михаил выходит. Катя сосредоточенно работает. Замечает заглядывающего в окно Михаила. Улыбается. На полигоне. Конкурс. На полигоне 4 окопа. В 3 из них бойцы стреляют из оружия. Рядом стоят офицеры и наблюдатели с биноклями. Чуть поодаль конструкторы. Сзади много людей в военной форме. Оружие к осмотру. Солдаты бегут за мишенями. Документ. Замечания и рекомендации. Прочитав, он тяжело вздыхает. Растерянно ходит по мастерской с бумагой в руке. Еще раз перечитывает. Катя подходит к Кульману с готовым чертежом автомата. Даже и не знаю, как вас отблагодарить. Голова Михаила в форточке. А вы не переживайте, мне оплатят переработку. Погодите. Только не уходите. Катя собирает свои вещи в портфель. Михаил несется по заднему двору, заросшему бурьяном. Врывается в комнату, где живет. Хватает со стола небольшой сверток. Бежит обратно в мастерскую. Вот, держите. Это сахар, берите, берите. Подумав, она берет сверток. Еще. Я вас сегодня провожу. Завтра объявят результат. Вдруг я вас больше никогда не увижу. Ну, проводите. Вечер. Горят фонари. Они идут по дорожке среди высоких сосен. Я 100 лет не была на танцах. Они переглянулись. На небольшой, освещаемой фонариками площадке у входа в клуб, импровизированные танцы. Они подошли к площадке. Катя сияет, улыбается, глаза горят. Стоящий рядом офицер заметил ее. Разрешите пригласить вас на танец? А у моего кавалера вы не хотите спросить? Думаю, сержант не будет против. Михаил растерянно переводит взгляд с девушки на старшего лейтенанта и обратно. Катя вручает ему свой портфель и идет танцевать. Анатолий. Екатерина. Старший сержант. Михаил с тоской смотрит на танцующую Катю. Офицер галантно предлагает согнутую в локте руку и подводит девушку к Михаилу. Благодарю. Спасибо. Она забирает у него портфель. Что настояли? Я люблю танцевать. А товарищ старший лейтенант предложил проводить меня до дома. Он сердито смотрит на офицера. А еще спросил, кто вы мне. А вы? Сказала, вместе работаем. Она усмехается и идет сквозь толпу танцующих. Михаил следует за ней. Катерина, простите. Можно я вас провожу? Сегодня я ее провожу. Неужели? А мне показалось. Вам показалось. А вы меня не хотите спросить? Оба обернулись к ней. Михаил берет ее под руку и тащит в сторону. Она вырывается. Уходите. Не уйду. Я вам не какая-нибудь безмозглая дурочка, я не позволю. А ведете себя как дура. Деревенщина. Она сердито уходит по темной аллее. Михаил догоняет ее, идет следом. Она подходит к деревянному дому с палисадником, открывает калитку, заходит. Закрывает ее перед Михаилом. Облокотившись о штакетник, он с обожанием смотрит на нее. Она идет к дому, на полпути оборачивается. Значит, завтра объявят результаты? Что будете делать, если не победите? Поеду на фронт. Я вам желаю удачи. А за сахар спасибо, дочка любит сладкое. Да, у меня есть дочь. А муж? Значит, на фронте? У меня нет мужа. Она ушла, а он продолжает смотреть ей вслед. Утро. Михаил с вещмешком и планшетом идет по аллее в основное здание. Навстречу Судаев. Сержант Калашников. Давай поздравь меня. Здравствуй, товарищ майор. Хотите, чтобы я прокукарекал? Да ты что, друг? Я ж пошутил тогда. Я сейчас немножко пьяненький. Еду в Тулу налаживать производство. Он приобнял Михаила за плечи. Поздравляю. Так, ну-ка не унывай. Проиграл. С кем не бывает. Я почему-то в тебя верю. Есть в тебе что-то... Он сжал кулак. Ну давай. Они пожали руки и обнялись. Судаев садится в ожидающий его автомобиль. Калашников, ты нам еще покажешь Кузькину мать. Бывай Михаил, здоров. Набычившись, уходит. Майор, улыбаясь, захлопывает дверцу. Михаил и Глухов идут по коридору. Домой захотел. Так не получается у меня, товарищ полковник. Да молчит. Эми Калашников, здесь случайных людей не бывает. Из отдела к ним вышел Лютый. объясни старшему сержанту новую задачу. Будет выпендриваться, нокаут вахту на трое суток. И не кормить. В общем, объявлен конкурс на разработку нового ручного пулемета. Мы хотим, чтобы ты начал работу у себя в Казахстане. Там тебя знают, ценят. Ну, а испытание модернизацию продолжишь уже здесь, у нас в КБ. Ну, что? Михаил остановился, смотрит на окно. Миш? Катя стоит за своим кольманом и чертит. Михаил увиден ее профиль. Миша? Он очнулся. Да, я согласен. Казахстан, Алма-Ата, 1944 год. Михаил решительно шагает по улице. Сворачивает к зданию с колоннами. Вывеска – учебно-опытные мастерские. Михаил заходит в кабинет. Казаков пьет чай и читает бумаги. Увидев гостя, вскочил обрадованно, бросился навстречу. Обнимается. Михаил в ожидании ходит по улице около штаба Среднеазиатского военного округа. Грызет яблоко. Заметил выходящего из здания генерала Курбаткина. С полным ртом идет навстречу. Калашников. Товарищ генерал. Да знаем. Телеграмму читали. Михаил потупил взгляд. Не получилось. Ума не хватило. Он задумывается. Не хватило. На пулемет хватит? Не зная, что ответить, пожимает плечами. Уверенности, стало быть, нет. И тут Калашников, малой крови не отделаешься. На все это большие ресурсы нужны. Деньги, люди. Генерал сердито отворачивается. Садится в машину. Ты плечами пожимаешь. Проводив генерала, Михаил глубоко задумался. Ночь. Кабинет Казакова. Хозяин спит на диване. Михаил за письменным столом. Чертит на листе ватмана. Часы-будильник показывают час, два, три. Часовая стрелка крутится. В 5 часов Казаков просыпается. Удивленно смотрит на свои наручные часы. Подходит к Михаилу. Тот спит, сидя, подперев голову рукой. Казаков осторожно выключает лампочку. В мастерских. Рабочие изготавливают детали. Михаил ведет по цеху Казакова. Берет со станка трубку и показывает, как она будет работать. Тащит майора дальше. Они подходят к рабочему, который тряпочкой полирует почти готовый пулемет. Михаил горделиво улыбается, любуясь изделием. Степь, полигон. Михаил и Казаков наблюдают за испытанием. Боец отстрелял. Саакянц вылазит из окопа и бежит к мишени. Победно поднимает руки. Общий коридор. Михаил с велосипедом идет к своей комнате. Привет. Скажи Сашке, его там Юлия Анатольевна ждет. Михаил прислоняет велосипед к стене, достает из кармана ключи. Замечает в двери письмо. Ваше письмо перечитала, наверное, раз 10. Оказывается, вы не только чертить не умеете, но и пишете с ошибками. По всей видимости, в детстве школьным уроком вы предпочитали изобретательство. Пишете, что ждете встречи со мной. Не знаю, что вам на это ответить, товарищ старший сержант. Напишу, пожалуй. Изобретайте уже поскорее ваш пулемет и приезжайте. Кабинет Казакова. Капитан госбезопасности Лобов, сопровождающий. Мне нужен товарищ Калашкин. Это я. Только не Калашкина, а Калашников. Старший сержант, я думал, ты не ниже майора. Открывает деревянный ящик с автоматом. Ты есть та самая хреновина? Эту хреновину, как вы сказали, очень ждут на фронте. Я это имел в виду. Не ссы, сержант. Доставим твою игрушку в полной сохранности. Вокзал. Здесь. Лобов уходит. Михаил стоит рядом с ящиком на платформе между двух поездов. Калашников! Михаил озирается. Через решетку арестантского вагона смотрит парень. Мишаня, ты! А ну тихо всем, это брат мой! Витька, здорово, братишка! А ты как... Ты какого хрена здесь делаешь, а? Михаил испуганно оглядывается на Лобова. Как там мамка, сестренка? Мишань! Мишань! Ты что, молчишь, Мишаня? А я смотрю, ты в люди выбился! Да я вот зануду, не портовый оказался! Мамки подвод от меня! Ваши документы! Ваши документы! Поезд уезжает. Михаил, очнувшись, достает документы, дает их патрульному. Подходит Лобов. В чем дело, сержант? Патрульные козырнули, отдали документы и пошли дальше. Лобов смотрит вслед уходящему поезду. Это Михаил кто? Собрался с духом. Обознался. Лобов недоверчиво уставился на него. В поезде Лобов идет по вагону. Заходит в купе, где сидит Михаил. Ставит на стол бутылку самогона. Баба, на перроне ходила? Знаешь, сколько заплатил? О, драпануло так аж, пятки засверкали. Ну давай, разливай, сержант. Спасибо, я не хочу, товарищ капитан. Я тебя не спрашиваю. Михаил приехал. Упрямо смотрит в окно. Посверлив его взглядом, Лобов сам берется за бутылку. Лобов разлил самогон по стаканам. Выпивает, закусывает. Перед ним черный хлеб и вареная картошка. Че, впадла? Фронтовику с офицером НКВД пили. Я этого не говорил. Не говорил, зато думал. Между прочим, тут в тылу тоже не груша. Наливает себе. Идейный враг, сержант, он пострашнее немца будет. Михаил смотрит из-под лобья. Этот маскируется, своим прикинется. А ты отвернешься, расслабишься, он тебе нож в спину, хрясь! Он задел рукой бутылку, она падает и разбивается. Вот паскуда. Сумрак. Льет сильный дождь. Михаил и Ломов, укутавшись в плащ-палатки, тащит ящик с автоматом по лесной дороге. Не знаю. Так не знаю, ты сказал километра полтора. Ты куда нас завел, сержант? Ломов бросает ящик. Оглядывается, кругом лес. Извините, товарищ капитан, мы, наверное, не туда повернули. Может, ты специально не туда свернул? В каком смысле? А в том самом. Тот на станции братом тебя называл. Я Калашникова хлеб недаром ем. Я идейного врага за версту чую. Достает пистолет. Ты кто такой? Старший сержант Калашников. Хорошо пристроился. Доверие втерся, пулеметики изобретаешь. Только меня не проведешь. Я тебя контра на чистую воду выведу. Ломов бьет Михаила. Тот падает. Лежит в луже с закрытыми глазами. Калашников! Майор подходит к парню, трясет его. Сержант! Проверяет пульс. Сержант! Михаил хватает его руку с пистолетом, пытаясь отнять. Ударив майора ногой, Михаил отнимает пистолет. Михаил держит Ломова на мушке. Майор, скривившись, поднимается из лужи. Всех моих прегрешений есть только, что я сын раскулаченного крестьянина. Так об этом уверен, где надо, знают. А за брата я не в ответе. Я с ним виделся последний раз в 36-м. Живой, на том спасибо. Забыли. Конструкторский отдел. Катя за Кульманом. Чертит. Услышав стук, смотрит в окно. Во дворе Михаил кидает в окно камни. Улыбается. Призывно машет руками. Положив вещмешок на землю, усаживается сверху. Катя смеется. Мимо идет офицер. Михаил вскакивает. Виновато подбирает вещи. Он шагает взад-вперед около стенда «Красной армии. Лучшее оружие». Его лицо расплывается в улыбке. Из здания выходит Катя. Подходит к нему. Они долго смотрят друг на друга. Они идут по лесной дороге. Слева большой водоем. Михаил что-то оживленно рассказывает, жестикулируя руками. Подул ветер, начинается дождь. Прервав свой рассказ, Михаил вытаскивает плащ-палатку. Они укрываются ей. Весело бегут по лужам. Дождь очень сильный. Она сняла туфли и шлепает босыми ногами. Они бегут по аллее к общежитию. Входит в комнату Михаила. Немного потоптавшись у порога мокрыми ногами, она проходит. Не отрывая от нее взгляда, он скидывает вещмешок, снимает фуражку, подходит к ней. Она уткнулась ему в грудь. Он обнял ее, прижимает к себе. Она поднимает голову. Он осторожно ищет ее губы. Она приникает к нему. Они сливаются в поцелуе. Утро. Катя и Михаил в постели. Он безмятежно спит. Она с улыбкой разглядывает его спокойное лицо. Катя осторожно укрывает его одеялом. Встает. У нее хорошая фигура. Она худая, с полной грудью. Берет комбинацию с железной спинки кровати. Одевается. Михаил просыпается. Смотрит на одевающуюся Катю. Встает. Натягивает штаны. Подходит к ней. Она, счастливо улыбаясь, поворачивается к нему. Берет его голову в свои руки, покрывает поцелуями. На полигоне. Конкурс. Испытываются 4 пулемета. По итогам конкурса комиссией принято следующее решение. Ни один из представленных образцов ручного пулемета не будет принят. Лицо Михаила исказилось от боли. По причине конструктивного несоответствия техническому заданию заказчика. Тише, товарищи! Конкурс объявляется завершенным, но война еще не окончена. Поэтому каждому из финалистов наше бюро предоставит возможность проявить себя в работе над новыми образцами оружия. У меня все. Все свободны. товарищ военврач, напишите, что я годен. Я вас очень прошу, я командир танка, мне эта рука там нахрен не нужна. Там главное цель увидеть и команду подать. У меня зрение, знаете какое? Нижняя строчка. ИМШУНБМК. Сожми кулак. А теперь вытяни руку. Тяни. Тяни. Еще. Его глаза полны слез. Так, опускай. Товарищ капитан. Уходи, сержант. Уходи, говорю. Михаил выбегает из медпункта. Фуражка надвинута на глаза. Он убегает. Калашников. Вот. Сержант. Он нехотя останавливается, Лютый догоняет его. Михаил опустил глаза. Они садятся на парапет у забора. Меня вот тоже не взяли. Одно легкое. Бегать не могу, задыхаюсь. Я пересмотрел чертежитуру автомата. Есть там потенциал. Есть. Мне твой подход к делу нравится. Жуков тоже не против, что ты с нами в бюро работал. Пока под моим руководством, конечно. Ну, если дело пойдет, свой отдел получишь. С ответом не спеши, подумай. Крепко подумай. Я в тебя верю. Мы все в тебя верим. Вот веришь ли ты сам в себя? Лютый хлопает его по плечу. Уходит. Михаил лежит на кровати, уставившись в потолок. Иногда представляю, как бы я жил. Не сойди я тогда с поезда на станции Матай. Хорошо бы, наверное, жил. У вас ведь там сейчас грибы. Притащил бы я из леса целую корзину маслят. И собрались бы мы всем семейством в бане их чистить. Ты бы, мам, стала ругать сестру за то, что она со шляпки не всю шкурку снимает. А Вовка, если бы не погиб, стал придумывать всякие разные отговорчики, чтоб только улизнуть. И ты бы его пожалела и отпустила. Маленький Миша целится в куру из самодельного ружья. Отец разгружает телегу. Мишка! А я так с вами сидел бы там. Хоть всю жизнь. Что там у тебя? Отец бросил мешок обратно. Миша спрятал самоделку за спину. Давай, пока. Отец подходит к сыну. Чего? Опять ночь. Михаил ворочается на кровати. На столе керосиновая лампа, на подоконнике книги, будильник. Утро, дом Кати. Она с дочкой пускает солнечных зайчиков. Михаил чинит игрушечную елу. На полках много книг, в углу стоит рояль. Поможешь маме? Она расстилает белую скатерть на круглом столе. Миш. Входит женщина. Михаил встал. Катя подошла к нему. Мам, знакомься, это Миша. Здрасте. Здрасте, здрасте. Мама переводит осуждающий взгляд на дочь. Хлеба мне сегодня не досталось. А Миша буханку целую принес. Они обедают. Михаил хлебает суп, не поднимая головы. Женщины переглядываются. Мама тяжело вздыхает. А вы откуда родом? С Алтая. Сюда, значит, временно прикомандированы. Получается так. И когда закончится работа, вы вернетесь обратно к себе на Алтай. Мам. Вы меня простите. Я ничуть не сомневаюсь, что вы хороший человек. Я люблю вашу дочь. Я хочу, чтобы она стала... Он встает. Катя, выходи за... Она удивленно замерла. Офицер стреляет в воздух. Победа! Победа, братцы! Что случилось? В отделе. Победоносным завершением Великой Отечественной войны. Стрелковый полигон пустует. Он расположен в широкой просеке, окруженной густым лесом. По бокам высокие земляные насыпи. По лесной дороге понуро идет Михаил. Выходит на аллею. Мимо проезжает военный на вороном коне. Михаил в своей мастерской. На столе лежит его автомат. Он смотрит на него в глубокой задумчивости. Дома. Катя спит. Заметив, что Михаила нет рядом, просыпается. Он в белой майке сидит за столом и неотрывно смотрит в окно. Она встает, подходит к столу, покрытому темной скатертью. На нем заварочный чайник и два стакана. У окна этажерка с книгами. Тумбочка, покрытая кружевной скатертью. Висят занавески в цветочек. У стены еще одна кровать. Катя понюхала стакан. Села напротив Михаила, взяла его за руку. Думаешь, бюро закроют? Она кончит теперь эти автоматы. Она подходит, садится к нему на колени. Берет его лицо в руки, поворачивает к себе. Обвивает руками его шею. А я знаю, чем займемся в мирное время. Электрическая мясорубка. А что, между прочим, вещь в хозяйстве очень важная. Мясо положил, кнопочку нажал, тик, фарш готов. Зовем ее мясорубка К1. К это Калашникова. К это Калашникова. Иди, это моя. Она прижимается к нему, целует. Солнечный день. Солдаты грузят на запряженную телегу ящики. Михаил решительно шагает, прижимая к себе длинный сверток. Глухов в кабинете перед зеркалом застегивает воротничок. Входите! Здравия желаю, товарищ полковник. А, Калашников, входи, входи. С победой тебя! И вас с победой. Ты почему без парадного в 12 построения? Так у меня парадной формы отродясь не было. У меня вопрос. Валяй. Михаил кладет сверток на стол, разворачивает. Там его автомат. Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост? Здесь же все наши мысли, все надежды. Глухов берет со стола бумагу. На, читай. Сегодня пришел. Верховный угодно командующий обеспечить армию и флот. Самым совершенным стрелковым оружием. Ну, вообще-то, я хотел этот документ на построение зачитать. Ну, так и быть, скажу тебе лично. Работу можешь продолжать. Но только теперь в своем собственном отделе. Михаил в рабочем халате заходит в отдел с кипой бумаг. Вот это значит... Отдал документ чертежнику. В отделе стоят 5 кульманов и стол Михаила. Чертежник кивает головой. Михаил идет за свой стол, углубляется в бумаги, рисует мелом на дощечке. В отдел входит Судаев, с тростью, сильно хромает. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Алексей Иванович. Михаил идет навстречу. Черт тебя дери, калаш. Пожимает руки. Растешь. Стараюсь. Слышал, над новым автоматом работаешь? Да. Смотрит чертеж. Лёнь, пойдем, пусть поговорим. А, да. Образец уже есть? Нет, но если проект утвердят. Проще надо, проще. Каждый лишний паз, шлиц, соединение ведут к неизбежной трудности в эксплуатации. Автомат должен быть прост, как выстрел. Именно так, как выстрел. Ваш ППС-43 генерал. Алексей внимательно смотрит на Михаила. Ухмыляется, садится на стул. Ты приказ о перевооружении в армии видел? Да. В следующем месяце объявят конкурс на разработку нового автомата. А это значит, что мой, как ты выразился, гениальный ППС скоро будет уже в музее. Прогресс калашников на месте не стоит. Значит, снова будем соревноваться? Выиграешь. С меня бутылка армянская. Михаил, улыбаясь, провожает Судаева. День. Михаил идет по дороге. Катя еле поспевает за ним. Чего ты расстраиваешься? Ты всего на год едешь. Да не в этом дело. Ну, а в чем? Ковров. Оружейный завод. Кто там всем заправляет? Генерал Дегтярев. Дегтярев. И что? Он мой конкурент. Ты думаешь, мне там дадут развернуться? Вот! Выделят опять верстак и кувалду. И давай, собирай свой автомат. Миш, ты справишься. Ты же настырный. Да, настырный. И лучший оружейный конструктор Советского Союза. Она остановила его. Думаешь? Уверена. А как насчет лучшего во всем мире? Она улыбается. Размечтался. На кованых воротах вывеска. Инструментальный завод имени Киркижа. Город Ковров. Часовые открывают ворота с красными звездами, выпуская грузовик. Ковров. 1947 год. Михаил с чемоданчиком и тубусом подходит к часовому. Тот проверяет документы и пропускает на территорию. Михаил в коридоре. Товарищ Калашников, здравствуйте. Меня к вам закрепили. Зайцев, Александр, будем работать вместе, если вы не против. Вы ведь не против? Михаил надел фуражку и вздохнул. На территории. Я сам тут только вторую неделю, но вы не переживайте, я уж почти освоился. Правда, начальники цехов меня пока запомнить не могут, посыльного принимают. Но это ничего, я не обещаю. А это кто? Сам товарищ Дегтярев. Мимо проехал большой черный автомобиль. Надо же, какой у него. Лимузин. Личный подарок товарищу Сталину. Вы с ним знакомы? Со Сталиным? Нет, с товарищем Дегтяревым. Нет. Думаю, скоро познакомлюсь. Михаил и Александр идут по цеху. Зайцев энергично жестикулирует, рассказывая. Они проходят мимо конвейера. На ленте лежат готовые ППД, пистолет-пулемет Дегтярева. Михаил стоит у стола, задумчиво разглядывает чертеж своего автомата. Крутятся станки, сверлятся отверстия, они с Зайцевым в споре. Александр уходит, возмущенно размахивая руками. На столе стали появляться изготовленные по его чертежу детали. Он идет с группой рабочих, что-то показывая им в чертежах. Измеряет сделанную деталь штангенциркулем. Сердито показывает Зайцеву. Катя, у меня событие, у меня радость. Внутренняя, спрятанная, но радость. Делюсь ей с тобой по большому секрету. Кажется, все складывается. Вот прям дословно складывается. Все встает на свои места, как будто там всегда и было. Судаев был прав. Все должно быть просто. Просто как выстрел. Только я стал думать, как сразу пришло решение. Бах! Как будто обухом по голове. Сплю, сама понимаешь, плохо, волнуюсь. Страшно боюсь. В танке так страшно не было, как сейчас. Но в то же время и радостно. Ждем первую партию. Михаил и Александр идут в комнату. Зайцев забегает вперед. Открывает деревянный ящик. Там упакованы 5 автоматов. Михаил присел на корточки. Благоговейно берет в руки автомат. Несет его к столу. Разбирает на части. Взял у Зайцева магазин. Присоединил. Снял крышку ствольной коробки. Осмотрел. Проверил работу затворной рамы. Александр внимательно наблюдает. Все в порядке? Ну что? Тир. Ну, там сейчас испытывают образцы Василия Алексеевича. Ну вот, и мы немножко постреляем. Они подходят к железной двери с вывеской «Тир». Михаил стучит кулаком. Ну чё ты тарабанишь? Конструктор Калашников. Хочу испытать свой образец. Здесь сегодня испытываются образцы генерала Дегтярева. Михаил в ярости. Он у кабинета. Замдиректора Иванов. Да. Это я запомню. Что? Ах, да. Все, что могу сделать, это записать вас в график на среду. Это послезавтра? Да, послезавтра испытайте. Как вы не понимаете, я спать спокойно не смогу, пока не проверю, как он работает. Товарищ конструктор, до среды тир в распоряжении генерала Дегтярева. Дайте мне пропуск на вынос. Я поеду в лес, на карьер. Дайте мне проверить, что я все сделал правильно. Здесь ничем не могу вам помочь. Вынос оружия с территории запрещен. Иванов уходит. Михаил гневно сжал губы. Около здания его ждет Зайцев. Патрон достать сможешь? Патроны? Зачем? Михаил рисует мелом круг на бочке с песком. Отходит. Щелкает рукояткой затворной рамы. Прицеливается. Нажимает на спусковой крючок. Пуля попадает в цель. Александр испуганно оглядывается. Из окна высунулся офицер. Подходит рабочий, наблюдает. К ним бегут вооруженные солдаты. Михаила скручивают. Его волокут мимо бочки с отверстиями от пуль, из которых сыпется песок. Он радостно улыбается. Почти все пули попали в нарисованный им круг. Из ворот военной комендатуры выезжает черный автомобиль Дегтярева. На заднем сиденье сидит Михаил в сопровождении майора. Они прошли через темные дубовые двери, поднимаются по лестнице с красной ковровой дорожкой. Товарищ генерал, старший сержант Калашников по вашему приказанию доставлен. Пусть войдет. Михаил входит, останавливается у двери. Из-под лобья с вызовом смотрит на генерала. Майор свободен. Есть. Я тебя помню, Калашников. Дегтярев встает из-за стола. Подходит к окну. На его кителе звезда Героя Советского Союза. Тогда конкурс в 43-м году выиграл Судаев. Но твой автомат я запомнил. Конечно, как боевой экземпляр он был, мягко говоря, дерьмовый. Но как самоделка, сделанная из куска железа в сарае, произвел впечатление. Он обернулся, смотрит изучающе. Это правда, что ты нигде не учился? достаточно, нигде не учился. Самоучка. Да ты садись, старший сержант, садись. Михаил снимает фуражку и садится за стол, заваленный бумагами и чертежами. Дегтярев устраивается напротив. Я бы хотел посмотреть твой новый автомат до начала испытаний. На лице Михаила удивление сменяется возмущением. Он резко встает, надевает фуражку. Товарищ генерал. Да ты не бойся. Я знаю, что конструкторы не любят показывать друг другу свои разработки. Но ты не волнуйся. Твои гениальные идеи я просто не успею украсть. Мой автомат уже собран, сейчас его готовят к отправке на полигон. Мне просто любопытно. Автомобиль Дегтярева движется по разбитой дороге между обшарпанных зданий завода. Михаил ключом открывает железный шкаф, достает автомат, несет на стол. Разбирает, отсоединяет магазин, снимает с предохранителя, передергивает затвор, нажимает на спусковой крючок. Снимает крышку ствольной коробки, достает возвратный механизм, вытаскивает затворную раму с затвором, отделяет затвор. Генерал берет в руки затворную раму и затвор, вертит в руках. Собирает автомат, разглядывая каждую деталь. Михаил ревностно следит за ним. Зайцев и майор стоят на вытяжку. Каждая деталь прямо просится на свое место. Я думаю, посылать на испытание мой автомат нет никакого смысла. Эта конструкция перспективнее. Конструкция старшего сержанта Калашникова гораздо перспективнее. Товарищ генерал, а что делать с вашим образцом? Запереть под замок, чтоб никто не видел. Есть. На полигоне. Конкурс. Образец. В магазин вставляет патроны, присоединяет к автомату. Готов. Приступить к испытанию. Лейтенант окунает автомат в корыто с грязной водой. Встряхивает. Несет на позицию, передает капитану. Огонь по готовности! Задержка, не выброс гильзы! Образец Дементьева! Заряжает автомат Дементьева. Готов. Приступить к испытанию. Лейтенант закапывает автомат в корыто с песком. Готовности. Капитан прицеливается. Осечка. Блокировка затворной рамы. Образец. Михаил напряжен. Его автомат окунает в воду. Отработал штатно. Продолжайте. Автомат обваливает в песке. Капитан спускается в окоп на позицию. Готовности. Гильза исправно вылетает вместе с песком. Бумажная мишень изрешечена. Михаил быстро идет по аллее, опустив голову. В руке держит планшет. Катя бежит навстречу. Ну? Испытания прошли успешно. Она обнимает его. А ты чего не рад? Я рад. Я беременна. Он встает на колени, прижимается к ее животу. Подхватывает на руки, кружит. Москва, Кремль, 1949 год. Среди белоснежных храмов Кремля ходит в ожидании полковник Глухов. Михаил пожимает руки офицерам. Подходит к Глухову. Поздравляю. На груди у Михаила знак «Лауреат Сталинской премии». Маршал артиллерии Воронов. Здравия желаю, товарищ маршал. Калашников. Здравия желаю, товарищ маршал. Как настроение? Бодрое. Бодрое – это хорошо. Молодцом держался. Первую премию навсегда запомнишь. Деньги-то решил, куда потратишь? Я не думал об этом, товарищ маршал. Полковник, сержанта забираю, к вечеру верну. Слушаю, товарищ маршал. Машину. Михаил садится в автомобиль на заднее сиденье рядом с маршалом. На мундире Михаила орден Красной Звезды, несколько медалей. Пора тебе, Калашников, для поднятия авторитета из сержантского состава переходить в офицерский. Образование какое? Незаконченное, товарищ маршал. 7 классов. Ты прям как Ломоносов из Архангельска пешком в Москву пришел. Сам-то откуда? С Алтая. Дома давно не был? Так давно, что, боюсь, мамку при встрече не узнаю. Стало быть, надо съездить. Ты как тоже меня теперь отпустит? Я думал, конкурс выиграю, отпуск дадут. А выходит, у меня теперь работа на 10 лет вперед. Отечеству служим, сержант. Отечеству. На Алтае красиво сейчас, да? Красиво. Они приехали на плац, где выстроен полк солдат. Гол! Равняйсь! Сырно! Равнение на середину! Товарищ главный маршал артиллерии, личный состав сводного стрелкового полка построен. Командир полка майор Иванов. Михаил стоит рядом с маршалом перед строем. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ главный маршал! Поздравляю вас с успешным испытанием нового стрелкового оружия. Ура! Мы гордимся нашими выдающимися конструкторами, создателями мощного современного оружия, которое помогло нам разгромить врага. Имена генерала-лейтенанта Дегтярева, конструкторов Токарева, Симонова и Судаева навсегда вписаны в мировую историю оружия. Но сегодня я хочу представить вам молодого, но очень талантливого конструктора, лауреата Сталинской премии, старшего сержанта Калашникова. Его автомат АК-47 – это будущее оружейного мира. Благодарю за службу! Завтра будет подписан приказ о твоем отпуске. Езжай домой, сынок. Матери от меня низкий поклон. Он крепко обнял Михаила. Больно. Больно. Солнечный день. Улыбающиеся Михаил и Катя идут по дороге среди бескрайнего поля. В руках чемоданы. Катя ведет за руку девочку с косичками. Вторая девчушка, поменьше, уютно устроилась на руках у Михаила. Они подходят к хутору. Женщина, возившаяся во дворе, увидев их, бежит им навстречу. Обнимает, целует сына. Его автомат был произведен в 200 миллионах экземпляров и стал оружейным символом 20 века. С ним считали за честь сфотографироваться президенты и короли. Шахи, эмиры и шейхи радовались принять от него в подарок его знаменитый калаш. А он стремился всю жизнь лишь к одному, чтобы отечество, в котором он родился и вырос, было надежно защищено. Тифлокомментарий выполнен на технической базе CineLab Sound Mix. Автор тифлокомментария – Устемирова Светлана. Звукорежиссер – Сергей Садыков. Текст читал Радик Мухамедзянов. Thank you.